6. Мы с ЦПУ. Он шел по обшарпанному подъезду, поднялся на скрипучем лифте. Опять этот сбой в его мозгу, опять он сходит с ума. Конь не знал, что увидит дома его покосившийся диван и грязную постель. Но там Сейла быстро открывает дверь и... «Здравствуй, милый». Каким-то скрипучим голосом к нему обращается худая седоволосая женщина. Кон замирает на месте и с ужасом смотрит на незнакомку. «Кто вы?» — похолодел от мысли. «Милый, у нас гости». «Сейла?» Ему это далось с трудом. «Да, присаживайся. Я сейчас налью вина». Горгона отошла, взяла со стола графин, в котором уже как год не меняли воду, налила его в серый стакан и протянула ему. «Спасибо». Еле выдавил из себя. «Здравствуйте, мы с ЦПУ». Руки стали свинцовыми. Кон с трудом поставил стакан на журнальный столик, на котором были накорябаны неприличные слова. «Вам надлежит пройти осознание. Вы готовы?» «Зачем они спрашивают?» «Я готов на все», — думал Кон, протягивая вперед руки, на которые тут же защелкнулись наручники. Он ушел, не проронив ни слова, даже не оглянувшись на эту странную женщину. Неужели она его, Сейла? Неужели и правда сошел с ума? Машина уехала, оставив молодую девушку совсем одну. Она села на мягкий диван, закуталась пледом и стала просто ждать возвращения своего мужа. Тук-тук. «Сейла, я немного задержался на работе, мне надо было...» Но Кон не успел договорить, как его тут же обняла очаровательная девушка.